7. Бейл. Бейл проснулся в 3 утра с головной болью, освещавшей череп изнутри, как топка. Дохромал до туалета, выбривал все, что было в желудке, протолкнул в горло пригоршню таблеток, залив их стаканом воды, и немедленно изверг все это обратно. Он переменил тактику и запил остаток таблеток виски, а когда рвота вновь начала подниматься к горлу, проглотил ее. И сидел в темноте, созерцая полыхающие сверхновые, примерно до 4 часов, когда его наконец-то затянула черная дыра сна. В 5 его разбудил срочный вызов. Бэйл подумал, что это все еще мигрень, и попытался не обращать внимания, но визг сделался слишком громким. Лишь отчасти придя в сознание, Бэйл выключил мониторию и едва не поперхнулся при виде изображения, заполнившего всю стену. Проекция была разбита на 8 цветокодированных кадров, и в каждом присутствовал труп, распростертый или скорчившийся на улице. Бэйл вскрыл вот кофейнер и залил его в свою глотку. Желчь забивала вкус. Зубы казались липкими. Он сосредоточился на мониторе, где над изображениями трупов, словно грязная пена, плавала прозрачная пласткарта форпоста, на которой теми же цветами, что и трупы, были обозначены места происшествий. Все погибшие мужчины. Кадры неподвижные, снятые в основном с камер ПАКСа, хотя на некоторых, там, где на место первыми прибыли медики, отмечено ранение. На этих снимках поверх трупов было написано «В морг после экспертизы». Каждые несколько секунд по монитору пробегали слова «Это не учебная, повторяем, не учебная тревога, все убийства недавние, чрезвычайная ситуация». Появилось 9-е тело в рамке цвета индиго, и соответствующий маркер загорелся на карте. Бэйл натянул штаны, споткнулся и выругался. «Хронология!» – заорал он, и на мониторе высветился цветовой ряд. Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, оранжевый, черный, индиго. Потом розовый, и монитор отобразил новый, обрамленный розовым, труп и новое местоположение. Все еще ругаясь, Бэйл накинул длинную куртку. Тяжесть пистолета чуть протрезвила его. Он нахлобучил на голову визор, но не стал пока что включать визуал. Наушник встал на место и послышалось завывание Вокса. «Немедленная готовность. Замечен подозреваемый мужского пола, предположительно с ручным холодным оружием на черно-золотом стримглаве Дзигуми. Подробности отсутствуют. Неопознанный подозреваемый спешивается, совершает бессистемное нападение. Всем, повторяю, всем подразделениям немедленная готовность. Это чрезвычайная ситуация, это не учебная тревога. Всем, повторяю, всем подразделениям немедленно...» Бэйл уже вываливался из двери. Карта была выжжена у него в мозгу. ПАКС попросту выгонял всех сотрудников на улице, а это означало, что четкого сценария не выявлено. Выйдя из дома, он остановился. Не было смысла куда-то нестись. Бэйл прислонился к стене и подождал, собираясь с мыслями. До сих пор полупьяный, он не мог сесть за руль. Не стоило пить в откаф, но заметит это не скоро, а Бэйлу была нужна встряска. Да и неважно, его снимут раньше, чем зарегистрируют алкоголь в крови. Черт, да он все равно уже отстранен. Чувствуя себя получше, теперь, когда Воткав чуть разогнал туман в голове, Бэйл задумался над последовательностью убийств. Возможно, они и не были продуманы заранее, но в нападениях должна была отыскаться закономерность. Только по пласткарте ее было не отследить. Стримглав мог отвезти У куда угодно. Односторонки и заторы не стали бы ему помехой. Бэйл коснулся горла и пробормотал. «Диспетчерская, кто в деле? Есть какие связи? Что-нибудь?» «Ничего, Бэйл. У останавливается, убивает, движется дальше. Просто смотри в оба. Кому-то должно повезти». «Дельта?» — спросил Бэйл. «Это ты?» «Да, это офицер Кирлью», — ответила она с нажимом. «Больше у нас ничего нет, сплошной бардак. Все, что нам известно, транслирует Вокс, только нам чего неизвестно. Первого мужчину нашли полчаса назад, у него как минимум 20 ножевых». Даже на дежурстве Дельта никогда не использовал свою фамилию в разговоре с Бэйлом. Должно быть, кто-то торчал у нее за спиной, или она заранее подстилала соломку на случай разбора полетов, на случай выговоров и взысканий. В этом они отличались, но она была хороша. Дельта все еще говорила. Прибывший на место преступления сотрудник предположил, что это пошедший наперекосяк ограбление. Потом были найдены еще 2 точно такие же, через 10 и 20 минут, и каждый раз свидетели говорили, что видели стримглав. Следующие начали появляться с промежутком примерно в 5 минут. И... Голос Дельта оборвался, и связь переключилась на пьютерное занудство Вокса. Предполагаемый У, возможно, управляет стримглавом Дзигуми. Регистрационный номер 264FRR4586, заявленным в угон 2 часа назад. Пауза. Новая жертва минуту назад, перекресток Мистральный, Гранатовый, код Каштановый, всем паксерам, находящимся поблизости, приближаться с оружием наготове и чрезвычайной осторожностью. Потом тишина. Дельта. Короткий вздох и... Слушаю, Бейл. Я рядом с Гранатовой на своих двоих. Может, мне отправиться туда и начать разбираться? Хорошо. Туда пока никого не отправили. Она осеклась и строгим тоном сказала. Подожди, ты разве не отстранен? Общая тревога, Дельта, ты же знаешь. Да, но... На мгновение ее голос пропал, а когда вернулся, тон его снова изменился и был теперь почти неестественным. Она говорила. Денег ты не получишь, вот что я имею в виду. Бэйл надел визор как следует, наконец-то запустил визуал и поморщился от предвкушения. Закрыл глаза. С похмелья от внезапной строгости паксеровского мировосприятия ему делалось плохо. Включилось наложение. Звуки умолкли, возвратились, отфильтрованные и переменившиеся. Бэйл осторожно разжмурился, глубоко вдохнул и выругался. Визор полностью активизировался. Теперь Бэйл был на службе. Уличные детали по большей части стерлись, мир превратился в мультик из сплошных контуров. Края зданий, тротуаров, очертания стоящих машин стали всего лишь серыми линиями, истончавшимися и бледневшими с расстоянием. В этом городе наброски внимание Беллы привлекалось лишь к тому, что считала интересным система. Движущиеся машины окрашивались в цвета, которые делались ярче в зависимости от скорости и близости. А схематичные пешеходы обретали плотность лишь когда подходили к Бэйлу или когда он задерживал на них взгляд дольше, чем на секунду. Эту настройку он уменьшил до полусекунды. В черепе все еще пульсировала боль. Визуалы на трезвую эту голову был отвратителен. Бэйл вызвал программу распознавания визора и обнулил большую часть списка. Не было смысла отмечать обычных отморозков и воров. Он зашел в раздел «Транспорт» и выделил стримглав, дзигуми, цвет черный и или золотой. Из каталога оружия он выбрал нож, а из криминалистики – видимые следы крови. В походке отметил бег, хромота и другое. Покончив с этим, Бэйл зашагал сквозь мультяшный город. Звуки улицы были далекими нереальными, а ритмичный топот его ног по твердой земле подпитывал остаточный ритм головной боли. Бэйл немного ускорился, думая, что так, возможно, получится притупить похмелье. Слишком резко свернув за угол, он споткнулся, царапал плечо невидимый кирпич и обругал визор. «Бэйл, ты там в порядке?» «Все нормально», — пробормотал он. «Не надо со мной нянькаться, офицер Керлью». «Я с тобой не нянькаюсь, Бэйл. У тебя зафиксирован всплеск адреналина». Дельта опять осеклась. Я споткнулся. Бэйл не мог понять, что с ней такое. Он восстановил равновесие и повернул за следующий угол, на этот раз более успешно. Неподалеку завопила сирена скорой помощи. Увы-увы, кажется, на соседней улице. Он услышал, что Дельта снова заговорила, но связь тут же прервалась. «Странно, она же всегда такая собранная», — подумал Бэйл. Он никогда раньше не слышал, чтобы Дельта ошибалась каналом. Впрочем, ситуация была чрезвычайная, и делалось все чрезвычайнее. На визоре вспыхнул приближающийся стримглав, черный с красным. Бэйл потянулся было за пистолетом, но это был не Дзигуми, управляла им девушка, и никакой крови на ней не было. Он побежал дальше по направлению к сирене, которая перестала удаляться. Скорая остановилась где-то неподалеку. «Бэйл, ты не спотыкаешься, когда трезвый. Мы и так справимся». Теперь Дельта шептала, и ее голос дрожал. Это было на нее совсем не похоже. Она, в точности как Бэйл, была льдом во время кризиса и расцветала в момент риска. «Хочешь, дам тебе отбой?» Он не обратил на это внимания, предпочтя Дельте стрелкарту. Программа провела его за мультяшный угол и мимо кучки условных прохожих. Визор выхватил из их разговора ключевые слова. «Убили, зарезали, нож и кровь». Но это была всего лишь болтовня. Вновь послышался голос Дельты, все еще приглушенный, но на этот раз жесткий, чисто деловой. «Бэйл?» «Все под контролем». Он уже подошел к тупику. Здесь была кровь, которую программа делала изумрудно-зеленой. Однако визор перегружал Бэйла информацией. Все, что он видел и слышал, воспринималось на максимальной мощности. После упрощенного вида незатронутых улиц, выкрученный до упора звук и цвет тупика ошеломляли. Помимо темно-зеленого озера с расходившимися от него каплями и брызгами, здесь была еще толстошинная желтая медицинская теловозка с распахнутыми задними дверцами. Ее датчики пищали и голосили, отовсюду торчали трубки и провода, а крики мужчины на земле перекрывали все, кроме стремительного ритмичного обмена репликами работавших над ним медиков. «Зажми здесь, дай мне вон то, блин, я потерял». Белл настроил визор так, чтобы можно было это выносить, и сосредоточился на том из медиков, который казался главным. Он склонялся над раненым и невозмутимо тараторил. «Но не вы, сэр, уж не беспокойтесь, с вами все будет в порядке. Как вас зовут? Я Алими, а это вот Харкет, вот так больно? Нет, а так, не бойтесь. Руку мою видите, а лицо? Я тот, который покрасивший. Ага, вот так лучше. Держитесь, все будет хорошо». Бейл встал так, чтобы медики его заметили, ожидая, пока кто-то из них отвлечется от потерпевшего и заговорит с ним. «Ни тот, ни другой этого не сделали», — он спросил. «Вы видели У?» «Он пока не У», — проворчал Лими, — «пациент еще жив». «Чем бы у вас тут все ни кончилось, моя добыча уже У. Заметили что-нибудь?» Харкет махнул туда, где кончался тупик. «Там, высокий, тощий, в коричневом комбинезоне и синих хирургических перчатках, как у нас. Ножа не видел, но...» — он указал на жертву. «Он острый, зазубренный, длиной около 10 см». Бейл оглядел конец тупика. «Перелез?» Там была куча мусора, а над мусором стена высотой 10 метров со стриями наверху. «Не перелез», — буркнул Харкет, вернувшийся к работе. «Прошел сквозь». Бейл посмотрел снова через визор и ругнулся. Дыра была узкой. Он мог ее и не заметить. Ему не хватало сосредоточенности. Похмелье. Он туда протиснулся? Крики перешли в измученный, клокочущий в легких стон. Медики не ответили Бейлу. «Он должен был быть на стремглаве», — снова попытался он. «Стремглавы не видели. Правду сказать, рады были, что он ушел». Медики потеряли к Бейлу интерес. Он никогда не понимал, как они сохраняют спокойствие. Даже он видел, что жертва умрет, а они со смертью сталкивались еще чаще. В чем смысл? Бейлу все было ясно по расползающейся зелени, но они не отступали. «Харкет, сходи до машины и принеси мне Эфа и Морфа», — сказал Лими. «Сэр, вы меня слышите? Мы вам сейчас дадим кое-что от боли». Бейл хотел бы быть как врачи скорой помощи, спокойным и собранным. Рейзер говорила, что ему, видимо, без адреналина было не обойтись. Лими чуть повысил голос. «Харкет, у нас там физраствор еще есть?» «Не хватит. И целого моря не хватило бы, так из него хлещет». Пока Харкет возвращался, затянутая в синюю перчатку рука Лими соскользнула, и умопомрачительно ярко-зеленый фонтан вырвался из тела и хлестнул по его визору. Лими навалился на жертву, надавил, выругался, потом задергался вверх и вниз, как будто на чем-то скакал. Бейл увидел, что это бьется в бесконтрольных конвульсиях тела, а врач только пытается его удержать. Подбежал Харкет, вколол что-то в выгибающуюся грудь. Тело на мгновение замерло, а потом обмякло. Харкет выпрямился и тихо сказал. «Лими?» Лими спокойно и неторопливо положил руку на шею пациента, нащупывая сонную артерию. Бейл понял, что касается собственной шеи, проверяя разогнавшийся пульс. «Лими?» — повторил Харкет. Тот что-то пробормотал в ответ, но атмосфера в тупике переменилась, и то, что он сказал, не прошло через фильтр визора Бейла. Слишком тихо. Но Бейл смог прочитать это негромкое слово по губам. «Дерьмо». Бейл поднял визор. Тупик выглядел убого и грязно, кровь как кровь, труп столь же бессмысленным, как все прочие виденные им трупы. В голове у Бейла трещало, похмелье снова бралось за свое. Лими посмотрел на него, размазывая кровь по своей маске. Впервые в его голос прокралась эмоция, раздражение. «Ну, — сказал он Бейлу, — ты пойдешь за этим У или позволишь ему весь день нам испортить?» Бейл направился в конец тупика и увидел, что мусор частично раздвинут. Проход был размером хорошо, если с шириной его плеч. Он был почти целиком завален металлической тарой, пластпленкой и мотками проволоки. Бейл отошел, тяжело дыша. В черепе у него грохотало. Он снова надвинул визор на глаза. Карта подсказывала, что Бейл смотрит на шахту мусорного лифта, который делили между собой дремотель, оказавшийся у него за спиной, и закусочная. Больше она ему ничего не говорила. «Дельта, куда выходит шахта? У меня это, похоже, не загружено». «Подожди». Белл попробовала тащить тарую проволоку в сторону, чтобы расширить проход, но вся эта груда угрожала рухнуть и перекрыть его окончательно. На проволоке были ниточки ярко-зеленой крови. У порезался. Дельта быстро заговорила. «Она ведет в канализацию, Белл. Спустишься туда, и связи не будет. Я могу перекинуть тебе карту, но это потребует времени. Тоннель идет до самой станции переработки, а оттуда уходит в море. Я рассылаю людей по точкам доступа, но все нам не накрыть. Можешь пойти за ним следом? Рядом больше никого, а У не должен тебя опережать больше, чем на несколько минут. Подожди, сейчас перекачаю карту». «Забудь, я пойду сразу. Он идет пешком и ранен, так что должен оставлять заметный след». Белл потянул за проволоку, придерживая ее ногу, и сказал: «Проход узкий, я едва пролезу». Он начал стягивать толстую куртку. «Придется оставить здесь куртку и визор. Я буду без связи, с одним пистолетом. Смотри, чтобы меня кто-то из наших не подстрелил, Дельта». «Белл?» «Это была не шутка». «Это было не смешно, Белл. Послушай, пистолет». «Я его предупрежу, не бойся». «Нет, Белл». Она говорила что-то еще, но он уже снял визор. Белл понятия не имел, какая муха укусила Дельту, но та, черт возьми, была на взводе. Впрочем, он пообещал, что будет действовать по уставу, чего должно было хватить, и нашел оправдание тому, что бросает визор. Что бы там, внизу, ни случилось, он не оставит улик, из-за которых влипнет в неприятности. Никакого «у» Белл оттуда выводить живым не собирался. Набросив куртку на визор и оставив себе лишь небольшой фонарик и пистолет, он оглянулся на врачей. Немного подумав, достал из куртки очки ночного видения и надел их. Когда он убрал ногу, проволока распрямилась, как пружина. Лимми поднялся над телом, потянулся, посмотрел прямо на Белл и сказал: «Не хотел бы я такой работенки, как у тебя». Сердце Белла колотилось все быстрее. Он не сказал Лимми того, о чем внезапно подумал, что не хотел бы какой угодно другой работенки. Странная мысль. Надо было запомнить ее и рассказать Рейзер. Какие странности зажигали ее улыбку. «Ха-ха», — подумал Белл. «Может быть, это из-за его дружбы с Рейзер Дельта так бесится». Похмелье еще не прошло, но когда он оттолкнул жесткую путаницу проволоки и протиснулся в неожиданно темный проход, по венам его бежал адреналин. Белл остановился, обернулся к иззубренной кромке света и потянул мотки на себя, чтобы они опрокинулись. Проход загородила непроницаемая баррикада, и темнота стала абсолютной. Белл потолкал завал и удостоверился, что выход перекрыт полностью. Ни ему, ни У здесь не выбраться, и никто не сможет пролезть следом и вмешаться. До него снова донесся голос Лимми. «Я надеюсь, что мы с тобой сегодня больше не увидимся». В шахте воняло, и Белл почти пожалел, что не взял с собой визор, хотя бы чтобы обнулить запах. Он встал на платформу лифта, задержал дыхание и нажал на кнопку. 5 секунд плавного спуска, 0,5 секунды замедления и грязный шлепок, когда платформа коснулась пола. Белл сошел с нее и отправил назад. Ему хотелось бы, чтобы Лимми не говорил этих последних слов. Они были словно то пожелание удачи, которое навлекает неудачу. Белл настроил очки ночного видения на распознавание свежей крови и стал следовать их щелкающим указаниям. Поверхность под ногами была неровная, в тоннеле пахло блевотиной и плесенью, застарелой мочой и морем. Белл перешел на легкий бег. Ему казалось, что издалека слышен грохот и рев моря, как будто что-то дышало, что-то доисторическое. Воздух облизывал и обдувал его лицо, камни под ним дрожали. Щит форпоста работал только над землей, а вот под городом нет. Утилизационные тоннели были полны шумом и запахом моря. Крысы пищали, завидев Белла, очки высматривали капли крови убийцы, щелкая при виде каждого пятна. У него все еще болела голова. На первой развилке, где можно было выбраться наружу, убийца останавливался, судя по щелк-щелк-щелканью в ушах. «Что ты сделал, У?» — пробормотал себе под нос Белл. Встал на колени, коснулся крови, потом посмотрел на выход. «Нет, тут ты не выбрался, но остановился. Значит, ты об этом думал». Он посмотрел в другую сторону, в темноту. Но и не просто продолжил бежать, почему-то колебался. Он пошел дальше, замедлившись. Тоннели изгибались, а потом начали сужаться. И вскоре Белл уже пробирался, согнувшись по трубе высотой с него самого, поросшей скоплениями ракушек и с сочащимися водой сварными швами. Под ногами текли нечистоты, похожие на комковатое желе. Белл пытался расставлять ноги пошире, двигаться боком, но, дважды навернувшись в едкую дрянь, сдался и побежал прямо по ней. Щелчки ему были уже не нужны. Ботинки Ура сплескали дерьмо по стенам трубы. Не заметить этого было невозможно. Почему же У остановился в том месте? Непонятно. Он был явно из тех, кто бежит, а не прячется. Он остановил стремглав где-то неподалеку от тупика, хотя в этом не было нужды. Когда прибыла скорая, он запаниковал, бросившись к мусорному лифту, хотя почти все знали, что медики никого останавливать не станут, что они обучены избегать стычек. Но у Бейла снова раскалывалась голова. Он терял время. И вообще, У не был особо умен. Он убил человека в месте, которое должно было казаться ему тупиком. Ему просто везло, как дураку. А вот и он сам, У, в синих перчатках, как и говорили врачи. Бейл остановился, у его ног плескалась лужа нечистот. Сквозь зернь очков он различил У на уныло-сером фоне трубы, к которой тот прижимался, и поморщился от яркого блеска ножа у него в руке. Харкет был прав насчет лезвия. Даже без подсказки визора Бейл узнал солдатский, предназначенный для убийства, нож. Он не мог понять, прилагаются ли к нему еще и должные навыки, до тех пор, пока У плавно не двинулся вперед, вращая нож в руке. Навыки прилагались. Что-то во всем этом было неправильное, но что? Бейл вытащил пистолет и сказал: «Брось нож сейчас же, это было твое предупреждение». У аккуратно поднял руку высоко и в сторону от себя, чтобы не закрывало обзор, потом разжал кулак и отбросил нож. «Такой блестящий клинок», — подумал Бейл. У, должно быть, вытирал его после каждого убийства, однако при недостаточном освещении военная керамика темнее, чтобы не выдать хозяина, а это значит, что он меня приманивает. И все же нож падал, и Бейл инстинктивно расслабился. Нет, что-то в этом падении было таким же неправильным, как и в ноже. Бейл резко втянул воздух, начиная движение. Нож не вращался. Его бросили, чтобы поймать. Он снова поднял пистолет, а У кинулся в бок, выхватил нож из воздуха и бросил его в Бейла единым слитным движением, которому и сам Бейл учился когда-то давно. Но никогда не был в этом настолько хорош. Бейл отступил, чувствуя, как обожгло щеку, и выстрелил, осознавая замедленность своей реакции, понимая, что виновато похмелье. Но целился он хорошо, а противник не ожидал, что у Паксера будет армейская выучка. Стреляя, Бейл видел, что ствол нацелен точно в грудь У. Только отдачи не было, и выстрела тоже, а У не останавливался, он перекатился, вскочил и пустился бежать. Его шаги отдавались эхом. Бейл выругался, ругательство загрохотало по трубе. Он немедленно, но слишком поздно, понял, почему пистолет отказался стрелять. Вот о чем его пытался предупредить Дельта. Оружие не позволило Бейлу себя использовать. Он все еще был слишком пьян. Бейл отбросил пистолет. По крайней мере, У теперь был безоружен. Бейл подобрал его нож, настроил очки на улавливание звука и побежал. У преступника был прибор ночного видения. Наверняка тоже военный. Он нашел тупик не случайно. Он все спланировал, бросил стремглав неподалеку, но не слишком близко. Ему не повезло, что в тупике кто-то оказался, а то бы он просто исчез. Он не ожидал там с кем-то столкнуться. Он знал, как работает ПАКС. Еще Бейл был убежден, что пистолета у него нет, иначе У воспользовался бы им. Очки размеренно щелкали, все еще регистрируя капли крови. Бейл держался позади У, не сбавляя скорости. Пусть тот был моложе, но Бейл оставался таким же крепким, а похмелье на бегу проходило. Еще через несколько минут до Бейла дошло, что У до сих пор не свернул ни к одному из выходов. Он уходил глубже, уходил к морю. Зачем? Наверное, знает, что Пакс перекрыл выходы. Или дело не в этом? Нет. Ему нужен был Бейл. Он собирался застать его врасплох. Бейл единственный, кто сможет опознать У. Они были уже глубоко под форпостом, миновали переработку и достигли утилизации. Запах стал другим. Более едкая аммиачная вонь с океанским оттенком. Все, что нельзя было переработать, измельчалось здесь, чтобы потом его выбросили в море ряды волновых насосов. Бейл слышал, как они гудят далеко впереди. Ржавый знак на стене трубы сообщал: «Внимание, впереди 30-минутная зона безопасного дыхания, проверьте костюм и запустите таймер немедленно». Бейл не остановился. 10 минут ему хватит. И вообще, если написано 30 минут, читай час. Очки затрещали, и Бэйл остановился в месте, где труба разделялась надвое. Левый проход был темным и узким, тупиковый придаток основной трубы. Недолгое молчание очков, а затем щелк-щелк-щелк. Бэйл нагнулся и поднял за хвост дохлую крысу. У него закружилась голова, ему пришлось на секунду привалиться к стене. У, должно быть, где-то за углом, скорчился в боковой трубе, ожидая его. Крыса была уже, по сути, кожаным мешком с бактериальным месивом, но оставалась достаточно тяжела для того, что задумал Бэйл. Он сделал глубоко режущий горло вдох, бросил тушку в пасть боковой трубы и замахнулся в следующее мгновение после того, как крыса упала и расплескалась. У пришлось бы неловко распрямиться, выходя из узкой трубы, но Бэйл не дал ему на это времени. Со всей оставшейся силой он ударил У в горло и посмотрел, как он падает. Вот и все. Бэйл положил руки на колени, уставший, задыхающийся. Очередной щелчок заставил его вскинуть голову. Он уставился на труп, не понимая, что происходит. Щелк, щелк. Обмякшее тело было одето в костюм для работы в канализации. Перчатки и сапоги на нем были толстые и зеленые. Бэйл положил совсем не У. Это был рабочий. Его вытолкнули из трубы навстречу Бэйлу. Он убил всего лишь обманку. «Классный приемчик», — прошептал тощий, выпрямляясь, разминая синие кулаки. «Но этого мало». Для Бэйла все было кончено. Он видел это в глазах У. Тот знал, что внизу будет не только Бэйл, что здесь окажутся и канализационные рабочие. На бегу он высматривал одного из них. Бэйл купился на древнейший трюк, и теперь, какой бы маневр он ни предпринял, результат будет один. У только ждал, пока он сделает выбор. «Почему?» — спросил Бэйл, хотя его это не заботило. Он просто хотел выиграть время. «Хороший вопрос», — сказал У и поднял руку. «Этого ты тоже никогда не узнаешь. Делай последний ход. Хотя бы попытайся меня удивить». Бэйл швырнул в него нож. У легко увернулся, отследил падение кувырок Бэйла, словно это было оговоренное упражнение. Бэйл поискал глазами упавший нож, но не смог его разглядеть. Лишь очки отреагировали на его взгляд в сторону У. Последним щелк-щелк-щелк. У встал над Бэйлом и сказал: «Это все? Скучно». И он замахнулся для последнего удара. Бэйл заблокировал его руку предплечьем, почувствовал, как треснула кость. Краем глаза он заметил, что нога У приближается к его нижней челюсти, чтобы сломать ее и вогнать в череп. «Плохо», — подумал он недовольно. И на этом все закончилось.